Глава 22. О, этот волшебный день, когда ребенок осознает, что умеет читать печатные слова. В течение какого-то времени Фрэнси узнавала буквы, произносила их по одной, а потом пыталась соединить в слово. И вдруг она взглянула на страницу, и в тот же миг слово «мышь» обрело смысл. Она смотрела на буквы, а в уме у нее резво скакала серая мышка. Фрэнси перевела взгляд на следующее слово и увидела лошадь. Она цокала копытами, и солнце переливалось на блестящем боку. Слово «бег» поразило ее, она задышала так тяжело, как будто задохнулась от бега. Препятствие, которое отделяло звучание отдельных букв от смысла целого слова, исчезло, и печатные слова превращались в разные вещи с первого взгляда. Фрэнси быстро прочитала несколько страниц и чуть не заболела от перевозбуждения. Ей хотелось кричать во всю глотку. «Она умеет читать! Умеет читать!» С этого момента, благодаря чтению, перед Фрэнси открылся целый мир. Он принадлежал ей. Она навсегда избавилась от одиночества, от желания иметь близких друзей. Книги стали ее друзьями, и для каждого настроения находилась своя книга. Когда хочется тихо поговорить по душам, есть поэзия. Когда заскучаешь в тишине — приключения. Когда Фрэнси подросла, наступил черед любовных романов. А если хотелось поглубже заглянуть в чужую жизнь, она читала биографии. В тот момент, когда Фрэнси обнаружила, что умеет читать, она поклялась всю жизнь прочитывать по книге в день. Фрэнси нравились числа. Нравилось складывать и вычитать. Она придумала игру. Цифры — это семья. Мама, папа и их дети. Решая пример, Фрэнси сочиняла про них историю. Нолик — младенец, который не умеет ходить. Он не доставляет больших осложнений. Если встречаешь, нужно взять на руки и покачать. Единица — хорошенькая девочка, которая только что выучилась ходить. Добрая и послушная. Двойка — мальчик, который неплохо ходит и умеет немного говорить. С ним в семье, то есть в примере, никаких особых трудностей. А вот тройка — мальчик постарше. Уже ходит в детский сад, за ним нужно внимательно присматривать. Четверка — девочка, ровесница Фрэнси. И с ней справится почти так же просто, как с двойкой. Мама — это пятерка, заботливая и добрая. В трудную минуту она приходит и наводит порядок в семье, как положено маме. Папа — это шестерка. Он строгий, но справедливый. А вот семерка не сулит ничего хорошего. Это старый ворчливый дедушка. И не всегда понятно, как ему угодить. У бабушки восьмерки тоже непростой характер. Но с ней разобраться проще, чем с семеркой. Хуже всего девятка. Это мамина подруга. И обычно намучаешься, пока найдешь ей место в семейном кругу. Решив пример, Фрэнси сочиняла небольшую историю. Если ответ 924, это значит, что мальчик с девочкой остались под присмотром маминой подруги, а вся остальная семья ушла. Если в ответе получалось число 1024, это значит, что дети вместе играют во дворе. Число 62 означало, что папа пошел с сыном на прогулку. Число 50 — мама положила младенца в коляску и повезла подышать свежим воздухом. Число 78 — дедушка с бабушкой сидят возле очага зимним вечером. Каждое сочетание цифр означало новое положение дел в семье. Истории никогда не повторялись. Когда перешли к изучению алгебры, Фрэнси продолжила свою игру. Икс стал подружкой старшего сына, которая вторглась в жизнь семьи и осложнила ее. Игрек — друг старшей дочери, который тоже чинил препятствия. Так математика стала для Фрэнси живым, очеловеченным предметом и скрасила ей много одиноких часов.